«Вы кого целуете?» — спрашивает меня педагог. «Жену», — отвечаю. «А почему?» «Мы расстаемся». «Я бы на вашем месте, голубчик, использовал затяжной поцелуй». Со временем, увы, поцелуй стал не столь тонким делом, а при большевиках и коммунистах был подвержен цензуре, корректуре, редактуре и стал идейным оружием воспитания безнравственных артистов. В начале 50-х годов в театре «Сатиры» шел спектакль «Господин Дюра» по роману Мопассана «Милый друг». Очевидно, по причине распутной личности буржуазного писателя его разрешили с большим скрипом, но на премьеру отдельные вельможные чиновники из правительства все же пожаловали. Перед их приходом за кулисы прибежала какая-то испуганная шестерка из чиновников. «Сегодня спектакль смотрит начальство», — сообщила она артистам. «Так что вы насчет поцелуев, обжиманий поосторожней. Сегодня сдержаннее играйте». «Это как?» — поинтересовались артисты. «Ну, обнимайте любовницу, как шкаф». Александр Пороховщиков почувствовал всю прелесть поцелуя власти, предпочитавший вариант смертельного засоса. На кинопробах, не помню уже какого фильма, когда я играл сцену с поцелуем, какой-то чудак кричал мне: «Не прижимайтесь к ней снизу! Где ваша щель? Щели не вижу!» Я ему объяснил, что в таких ситуациях между влюбленными в жизни щели не бывает. «Мы что, бесполые?» — спросил я. «Это вы сексуально озабоченный», — последовал приговор, и меня сняли с проб. Но в «Стране чудес» поцелуй бывал спасательным кругом, который выручал режиссеров, не искажая художественные идеи их замысла, вспоминает Галина Волчек. На съемках фильма «Король Лир» была сцена, в которой моя героиня Регана после эпизода «Ослепление Глостера», опьяненная возмездием, врывается в комнату к своему любовнику. Подлетает к нему и срывает с него одежду. Дальше должен следовать акт близости, который в те годы был просто невозможен. И тогда я предложила Козинцеву, пускай Регана, возвращаясь от любовника по коридору, видит лежащий на столе труп мужа и страстно целует его. Для меня поцелуй в данном случае был сублимацией всего того, что она переживала. Обыватель в своем убогом и недалеком сознании считает, что все артисты — проститутки, а актеры — пьяницы. В утешение объектам публичного внимания могу сказать, что подобное отношение к комедиантам было во все времена, о чем и сообщалось в журнале «Театр. Спорт. Азарт. Санкт-Петербург. 1910 год». Из интервью с госпожой Гвоздицкой, примой русской сцены. «Как прошло ваше турне по Кавказу? Удачно?» — интересуется интервьюер. «Не говорите мне о нем», — закидывается премьерша. «Что за публика? Что за нравы? Вот два места в России, где любую артистку упорно отказывается считать за порядочную женщину. Это Нижегородская ярмарка и Кавказ». На праздный вопрос, задаваемый, как правило, с нездоровым блеском в глазах, «А целуются-то они по-настоящему?» Отвечаю: «Целуются и взаправду, и понарошку». «Целоваться всерьез? Не было и нет такой проблемы для русского театра. Возьмите хоть обрядовый поцелуй в «Князе Серебряном» и сыграйте его понарошку. Ничего не выйдет. Если не целоваться, тогда не надо партнерствовать. Если я видел, что партнерша не откликается мне, я говорил: «Дуреха, что ж ты мордашку воротишь?» Но, как правило, умницы попадались». Сказавший это, один из старейших актеров русской сцены, уважаемый педагог,